Часть четвёртая. Панацея для разума. Глава девятая. Четыре противника. Урок девятый. Пример первый. Лекарство – быть в настоящем. Когда наш разум остается без присмотра, есть вероятность того, что он останется беззащитным перед серьезными напастями. Многие из них можно преодолеть, если разобраться в том, как работают сознание и разум, и научиться направлять сознание. В этой главе я хочу рассказать о четырех главных напастях нашего разума – беспокойство, страх, тревогу и стресс. Перед тем, как перейти к ним, стоит разобраться с одним из важнейших аспектов – концентрации сознания. Это умение быть в настоящем. Начну с истории, которую мне рассказал один предприниматель. Мы плыли к уединенному острову на частной яхте по Лазурному морю. Когда я оторвался от телефона и заметил, что моя жена и дети полностью погружены в это захватывающее путешествие, которое я для нас запланировал. Именно тогда я понял, что последние 15 минут провел, приклеившись к телефону. С грустью рассказал он, сокрушаясь о том, что тогда он не находился в моменте. «Я навсегда потерял те моменты наедине с семьей», – сетовал он. Люди проводят огромную часть жизни на работе, чтобы получить достаточно денег, которые дадут им возможность испытать нечто новое. Это может быть что угодно. От обеда на вынос с друзьями до путешествия на частной яхте. Умение находиться в настоящем определит, какой опыт вы получите в этой ситуации, вне зависимости от того, что это за переживание. К сожалению, многие преодолевают серьезные трудности, чтобы получить яркие впечатления. Но затем из-за рассеянности тратит время впустую. Можно сказать, что я нахожусь в настоящем, когда мое сознание полностью вовлечено во взаимодействие с человеком рядом со мной или в переживание данного момента. Быть в настоящем не отличается от быть сосредоточенным. Как и в случае с осознанностью, вы можете быть в настоящем только тогда, когда концентрируетесь. Нельзя практиковаться быть в настоящем. Скорее вы учитесь концентрироваться, ведь только при достаточном уровне сосредоточенности вы можете взаимодействовать с окружающим и со всей полнотой переживать происходящее. Призывать человека быть в настоящем неправильно. Лучше и точнее попросить его сосредоточиться, чтобы он присутствовал в моменте. Конечно, если его учили концентрироваться. Как быть в настоящем, если вы не можете сосредоточиться? Сначала концентрация, потом умение быть в настоящем. Возможность находиться в настоящем – одно из следствий сосредоточенности. Если вы четко понимаете, как работают сознание и разум, о том, что значит быть в настоящем, не нужно долго говорить. У вас когда-нибудь было такое, что вы общаетесь с человеком вживую, а он, заметив, что вы отвлеклись, спрашивает у вас: «Ты тут?» Правильный ответ на этот вопрос, с которым невозможно будет поспорить. «Да, я здесь». В контексте этой книги технически верный вопрос скорее «твое сознание тут?». Я знаю, что вы здесь физически, ведь вы стоите прямо передо мной. Это очевидно. Ваше физическое тело всегда находится в настоящем. Однако ваше сознание уже давно отстранилось от нашего диалога, и на самом деле вы уже не в моменте. Итак, как понять, что человек уже не в настоящем? Подумайте об этом некоторое время и попробуйте ответить на вопрос, опираясь на информацию из этой книги. Ответ прост. Вы больше не чувствуете его энергию. Вспомните, что говорил мой гуру. Куда сознание, туда и энергия. Если сознание человека переключается с вас на нечто другое, в его разуме его энергия тоже переключается. Если вы чувствительны к энергии и при этом больше не ощущаете, что энергия собеседника направлена к вам, тогда вы поймете, что он больше не сосредоточен на разговоре. Он не присутствует в настоящем, даже если иногда он автоматически вам поддакивает. Надеюсь, теперь для вас очевидно, почему умение сосредоточиваться так важно развивать. Оно лежит в основе множества других важных качеств и умений. Бесконечность момента. Для того, чтобы быть в моменте или быть в настоящем, крайне важно иметь базовое представление о времени. Если упрощать, можно поделить время на три части. Прошлое, будущее и сейчас, или же настоящее. В любой момент сознание может находиться в любом из времен. Если сознание теряется в прошлом, вы можете заметить, как оно перебирает антологию вашего жизненного опыта, которую вы собирали с момента рождения, бережно храня в музее подсознательного. В отличие от большинства музеев, подсознательное, этот компульсивный барахольщик в погоне за воспоминаниями, хаотично собирает обрывки опыта, паттерны привычек и так далее, если, конечно, его не учили организовывать память. Обнаружив, что ваше сознание копается в воспоминаниях о прошлом, вы можете начать их озвучивать. А помнишь, как мы были в Праге в середине зимы и пили глинтвейн? Я тогда впервые услышал про него и попробовал. Это словесное указание на то, где сейчас ваше сознание. Многие люди проводят огромное количество времени в прошлом, и таким образом, сами того не понимая, позволяют настоящему, единственно важному моменту, ускользать от них. При этом в прошлом можно многому научиться, почерпнуть там идеи и уроки, которые помогут нам принимать более мудрые решения в настоящем, создавая лучшее будущее. Когда сознание отправляется в будущее, вы можете заметить, как озвучиваете свои мысли в таком ключе. «Дождаться не могу поездки в Куала-Лумпур на следующей неделе. Хочу попробовать местный стритфуд. Первое, чем я объемся, это роти-чанай». Вот и еще одно указание на то, в каком временном промежутке находится ваше сознание. Когда сознание огромное количество времени проводит в фантазиях о будущем, за этим могут следовать разочарование, грусть и депрессия. Все потому, что ваши мечты – это не то, что воплощается в реальном мире. Четкое представление о будущем – крайне важный шаг в воплощении мечтаний в жизнь. Но работать ради достижения целей необходимо в настоящем. Будущее создается здесь и сейчас. Нет ничего плохого в том, чтобы позволить сознанию отправиться в прошлое или в будущее, если вы делаете это сознательно и с умом. Чрезмерное увлечение и тем и другим может навредить. Некоторые люди тратят слишком много времени на то, чтобы рассказывать о своих планах, но так и не переходят к их воплощению в настоящем. Другие тратят огромное количество времени, вспоминая о прошлом, смакуют воспоминания или сожалеют о пережитом и не осознают, что жизнь безжалостно шагает вперед. Если вы наблюдательны, то по речи человека достаточно легко определите, где находится его сознание. И, наконец, есть люди, которые проводят большую часть времени в настоящем, направив непоколебимую сосредоточенность на свою текущую деятельность. Это творцы, манифестанты, лидеры. Те, кто знают, что все в этом мире создается здесь и сейчас, в бесконечности момента. Мой гуру внушал мне, что единственная реальность – сейчас. Ему это стоило множество усилий, и он менял подход в зависимости от того, какому аспекту разума он хотел это внушить. Вот один из уроков, который он мне преподал по этой теме. Я сидел за рабочим столом и заканчивал работу на день. Было 6 часов вечера, конец нашего рабочего дня. Зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал голос Гурудева. «Дандапани». «Слушаю, Гурудев». «Я хочу, чтобы ты переехал в лес Уиндбелл», — сказал он. В этот момент в моей голове пронеслось множество мыслей. «Лес Уиндбелл — это лес на монастырской территории, которая тогда составляла 51 акр. Где-то в этом лесу, перейдя ручей без моста и пройдя по нехоженной тропе, можно было наткнуться на хижину. Крайне аскетичную хижину. Это была деревянная хижина с жестяной крышей. Представьте себе трубу, разрезанную вдоль. Хижина была в форме такого полуцилиндра. Ее деревянный фундамент стоял на 4 столбиках, футах в 3 от земли, и был около 90 сантиметров в ширину и 210 сантиметров в длину. Теперь представьте, что к длинной стороне фундамента крепится металлический лист. Делает полукруг и крепится к другой стороне полуцилиндра. Вход – дверь с деревянной рамой и проволочной сеткой для вентиляции. С другой стороны такая же панель, но уже не открывающаяся. Если залезть туда и сесть, то между моей головой и изогнутым металлическим листом крыши, которая держалась на деревянных стропилах, оставалось целых 7 сантиметров пространства. Теперь моим домом должны были стать этот роскошный 21 квадратный фут гавайской земли. Только что мне сказали отказаться от старого бунгало в 100 квадратных футов. Я медленно ответил: «Понял. Перееду туда утром. Уже темнело, и я не особо горел желанием перебираться в новое жилье по темному лесу. Гуру Дев ответил: «Можешь и сейчас». «Но ведь уже темнеет», — аккуратно возразил я. «У тебя же есть фонарик, разве не так?» На этом наш разговор был окончен. Повесив трубку, я оставил все свои дела, чтобы переместить все свое скромное имущество в новое лесное пристанище. Это оказалось для меня крайне важным опытом. По той или иной причине мы прокрастинируем. В том случае я ощущал дискомфорт, а может быть даже страх, при мысли о переезде в хижину в лесу. Потребовав, чтобы я переехал немедленно, Гурудев намеренно переместил мое сознание в настоящее, чтобы я мог встретить свой дискомфорт и возможные страхи. Вынудив меня действовать здесь и сейчас, а не потом, он преподал мне один из главных уроков моей жизни. Мы воплощаем будущее здесь и сейчас, а не позже или завтра. В первую ночь мой сосед по комнате, о котором я даже не знал, Геккон, свалился со своей кровати, с балки надо мной, и упал мне на грудь. Я почувствовал, как на меня упало что-то легкое, но не успел среагировать, как Геккон в испуге пробежался по моему лицу. «Прошу прощения за вопрос, но слышен ли крик монаха в лесу, если кроме него в лесу никого нет? Месяцы жизни в той хижине научили меня большему, чем я ожидал». Пусть сейчас единственная реальность. Мы должны с мудростью решать, что делать сейчас, а что стоит отложить. Давайте вкратце опишу, как начать жить в моменте. Во-первых, надо понимать четкую разницу между сознанием и разумом. Кроме того, надо знать, что сознание может находиться в прошлом, настоящем или будущем. Чтобы закрепить сознание здесь и сейчас, в настоящем, используйте силу воли и концентрацию, удерживая сознание на объекте, с которым оно взаимодействует. Именно так вы будете жить в настоящем. Наше умение сосредоточиваться позволяет нам жить в настоящем, благодаря чему мы ощущаем максимум всех переживаний жизни. Ни секунды не тратится зря. Мы живем жизнь на полную.